Глава пятая. Добравшись до дома, Свирельников отпустил Лёшу домой, умыться и позавтракать. У подъезда консьержка Елизавета Федоровна, заслуженный работник культуры и бывшая актриса, кормила на ступеньках бездомных кошек. Истомившись за ночь без человеческого общения, она бросилась к Михаилу Дмитриевичу, объявив хорошо поставленным трагическим голосом, что нынешние режиссеры умеют только уродовать классику, а выпускники «Щуки» не способны даже держать второй план. Директор сантехуюта спорить не стал. В этот момент его гораздо больше интересовали серые «Жигули», которые медленно проехали вдоль соседнего дома и скрылись за поворотом. «Нет, это, кажется, не похмельные глюки», — сообразил он. «Похоже, с самого утра, а точнее даже со вчерашнего вечера, за ним следили. Но кто и зачем?» Торопливо согласившись с Елизаветой Федоровной, что вечный худрук некогда знаменитой «Таганки» впал в очевидный творческий маразм, Свирельников метнулся к лифту. Через мгновение, как по заказу, створки разъехались. Из кабинки стремглав выскочила бодрая извилистая такса и, напрягая поводок, потащила на прогулку еще не проснувшуюся толстушку с восьмого этажа. Поднимаясь к себе, Михаил Дмитриевич некоторое время слышал гулкий голос бывшей актрисы, громившей телепередачу «Док-шоу» за низкопоклонство перед западным собачьим питанием. Войдя в квартиру и вдохнув родной воздух, Михаил Дмитриевич ощутил долгожданное домашнее расслабление. Наверное, нечто подобное испытывал древний человек, когда, удрав от саблезубого тигра или голодных каннибалов, забивался в свою родную пещерку и чувствовал себя в первобытной безопасности. Свирельников отдернул оконную штору. Беговое поле было пустынно. Он сбросил пиджак, осторожно через голову, чтобы не повредить узел, снял галстук и включил автоответчик. Сообщения были еще вчерашние. Загуляв с Веселкиным, он поставил золотой мобильник на режим переадресации. Первой звонила секретарша Нонна. Подчеркнуто официальным, но с неуловимой иронической интонацией, которая позволяет себе помощнице, состоящей с шефом в интимной близости, она сообщала, чтоб трезвонились из газеты «Столичный колокол» и просили срочно с ним связаться. «Дергались они», — сообразил Михаил Дмитриевич, «скорее всего, из-за неоплаченной рекламы». Это уже случалось, и гендиректор сантехуюта злобно наметил: «Сегодня же накостылять бухгалтерии». Вторым оказался отец Вениамин. Он душевно поздравлял с Анной Пророчицей, передавая именинные приветы дочери, забыв, очевидно, что зовут ее не Анна, а Алена, и напоминал уже в который раз про болтики. «Черт!» — выругался про себя Михаил Дмитриевич. «Сегодня же надо забрать и отвезти». «Пусть Господь посетит тебя своей милостью!» Словно услышав его, обрадовался пастырь. «Ну, храни тебя Бог!» Третья была мать. Она достаточно связно прорыдала, что Федька опять запил, и попросила незамедлительно приехать на помощь брату. «Вот мерзавец!» — заскрипел зубами Свирельников, но, почуяв в собственном теле подлую похмельную невнятность, смягчился. «Надо будет к ним сегодня заскочить». Четвертым шел Алипанов. «Все в порядке», — спокойно сообщил он. «Передаю трубку». И тут же в автоответчике забился плачущий голос Фитюгина, который обещал завтра, значит уже сегодня, в 9 часов доставить долг прямо домой. «Очень кстати», — обрадовался Свирельников. Ему предстояло, если все наконец сложится, занести большую взятку руководителю департамента. Потом снова заговорил Алипанов. «Позвони, когда все будет в порядке. Жду». Пятая объявила Светка. «Ты врун и обманщик! Я изменю тебе с сантехником прямо сейчас. Заходите, молодой человек. Ну, конечно же, я дома одна. Совсем одна». От этих слов Михаила Дмитриевича бросило в жар. Нет, не потому, что он поверил в ее смешную угрозу, а от того, что Тоня почти с такой же интонацией, когда ссорились, полушутливо-полусерьезно обещала наставить ему рога с каким-нибудь исключительным ничтожеством. Впрочем, и в этом случае он тоже сам виноват. Обещал приехать к Светке вечером, еще не зная, что за каруселит с Веселкиным, и обманул. А мог ведь позвонить и соврать что-нибудь про срочные переговоры. Почему не позвонил? Почему? Да пьян был. и вовлечен в непотребство. Ну и что? Все равно надо было набрать и наврать. Это жены бесятся, когда пьяный муж звонит за полночь и с пятого раза выговаривает слово «задерживаюсь». А любовницам наоборот нравится. Ах, даже в таком виде он про меня не забывает. Конечно, надо было звонить и врать. Ложь украшает любовь, как хороший багет линялую акварельку. Если мужчина перестает женщине врать, значит, он ею больше не дорожит и скоро разлюбит, если уже не разлюбил. Срочно ехать и мириться.